Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 333. «И оплачут его все израильтяне, и похоронят его, ибо он один у Иеровоама войдет в гробницу, так как в нем из дома Иеровоама нашлось нечто доброе пред Господом, Богом Израилевым». Третья книга Царств, 14 глава, 13 стих. В Авии было нечто доброе. И это все, что о нем можно было сказать. В нем не было ничего особенно бросающегося в глаза, иначе бы это наверняка назвали бы по имени. Он не был доблестным последователем Господа. О нем не записаны никакие подвиги верности по отношению к Богу, так как он ввиду своей юности навряд ли имел возможность и силы совершить их. Поскольку написано, что в нем нашлось нечто доброе, то можно предположить, что это нечто не было совершенным. Много доброго не доставало в нем, но нечто доброе заметно проявлялось. Поэтому ребенок был принят и Божьей любовью избавлен от печальной смерти. Многие христиане, беседуя с ищущими душами, склонны ожидать от них всего доброго, вместо того, чтобы искать в них нечто доброе. Вот человек свидетельствует, что обратился к Богу. Он искренен, и поэтому старается говорить не больше, чем действительно ощущает, так что говорит немного, да еще и дрожащим голосом. Вы задаете ему вопрос, на который любой человек мог бы ответить, а этот боязливый не может. И вы выносите строгий приговор, что он не сведущ, и глаза его еще не открылись. Холодный разум заявляет, что человек, не способный ответить на такой вопрос, не может быть чадом Божиим и не принимает во внимание робость и смущение. Не должны ли мы, видя в человеке нечто доброе в отношении Бога, Христа и вечных вопросов, не осуждать его, а наоборот, хвалить и проявлять к нему любезность и заботу? Боюсь, что во многих случаях строгость причинила серьезный вред тем, кто всем своим сердцем пришел к Иисусу. Не будем же требовать от молодого сердца больше, чем потребовал бы Господь Иисус Христос.